И завьюжина заметелина, белой скатертью душа стелена. Оборванкою веру просишься, все ревешь на взрыв, да с телом носишься. Окропить снежок алой кровушкой не дает мороз ясным солнышком. Задарма пролезть, аж наторкнула, не согреться уж шубкой норковой. Кружат мысли вороны, то-то так, коли в ней да видно поровну. Кабы ей отпеть, должна прострадать, не давать страстям сердце затоптать. По золотою, а по золотана, а уста не раскатами, да с переливами, с образами вся, да с молитвами. Да с молитвами. Не поет душа, лишь сбивается, забывает брать, ой, нарекается. Кутерьмой золой, да с пустым мешком, наполнять глаза, да фенькой радужкой. Ой-ой-ой! Миловидная девка красная, с виду гордая, сплетня красная. Ох, заразы то, да отчехвостили красоту, да в раз, да пробовать бросили, да пробовать бросили. Как по матери кликать есть кому, по шеям давать и бати некому. Посвисти, душа, боли яростно, удиви, душа, ты в теле радостна. На свинье скакать тебе вздумалась, одежонкой козлиной укуталась. Не была ты в ежовых рукавушках, доводилось тебе нежиться в травушках. И по что ты теперь прогибаешься? Перед кем ты, душа, похваляешься? Али просит кто, хитро улыбится, да конем вранье лихо дыбится. Мелким кружевом заузорилась, сами в ночи растрезвонилась. Напасть ветхую со двора гони, да грехи сики Бога розгами. По тебе ж душа, плачу годничка, помолись, душа, да ты засротничка. Не про то глагол света вишнего, не покрестишься, да не подымешься. Кривда взятая, Богом мазана, преподобностью ты наказана. Воздержание, да чуждо мечено, все увидено, не излечено. Не излечено. Ах, душонка моя, несуразная, лопоухость твоя, ой, не напрасная. Макроносая, сухорукая, да с ветрами дружкую, что с суками. То залет лужкой песни горлицей, то струной звучит во мне любовницей. Дали как дышать тебе найти свое, любит и люблю, вот и все. Дали как дышать тебе, дати свое, любит и люблю. Вот и все. Завьюжена, заметелена, белой скатертью душа селена. Вся потрепана, да веру просится, обребелась ты.